Скарлатина. Когда девочке было около 3 лет, она заболела. Скорее всего, это была скарлатина, потому что все тело девочки покраснело, а когда к ней прикасались, то чувствовалось, что она горит точно в огне. Она ничего не хотела есть, спать она тоже не могла, а только лежала и бредила. Ян был не в состоянии оставить больного ребенка и день за днем просиживал в избе, так что похоже было, что рожь Эрика из Фалы так и останется необмолоченной. Ухаживала за девочкой Катрина. Она укрывала ее каждый раз, когда та сбрасывала с себя одеяло, и давала ей пить разбавленный черничный сок, который ей удалось одолжить у хозяйки Фаллы. Когда малышка была здорова, то занимался ей в основном Ян, но с того момента, как она заболела, он не смел приближаться к ней. Он боялся, что будет с ней недостаточно осторожен и может сделать ей больно. Но из избы он не выходил, а сидел у плиты, неотрывно глядя на маленькую больную. Она лежала в своей собственной постели, прямо на 2 набитых соломой матрасах, безо всяких простыней. Они были шершавыми, и маленькому нежному тельцу, ставшему таким чувствительным от сыпи и отеков, должно быть, причиняли страдания эти грубые чехлы из пакли. Странно, но каждый раз, когда Ян видел, как она мечется в постели, он начинал думать о самой роскошной вещи, которой он обладал, о своей воскресной рубашке. У него была всего 1 такая рубашка из сверкающего белизной полотна с крахмальной манишкой. Она была настолько хорошо пошита, что могла бы сгодиться и для заводчика из Дувниса. И Ян испытывал к ней глубокое почтение. Вся остальная одежда, которой он пользовался, была так же груба, как чехлы матрасов, на которых лежала девочка. Но думать об этой рубашке было безумием. Катрина ни за что на свете не пойдет на то, чтобы позволить ему испортить ее, потому что сама подарила ему эту рубашку к свадьбе. Катрина и так сделала все, что было в ее силах. Она одолжила у Эрика из Фалы лошадь, закутала малышку в шали и одеяло и отвезла ее к врачу. Поступила Катрина разумно, но Ян не видел, чтобы от этого была какая-нибудь польза. Не помогли ни большая бутыль микстуры, которую она привезла из аптеки, ни все остальное, что прописал доктор. Может быть, дело в том, что человеку не дано сохранить такой удивительный дар, каким была эта маленькая девочка, если он не готов пожертвовать ради нее лучшим, что у него есть. Но не так-то легко было заставить такого человека, как Катрина, понять это. В один из дней, когда девочка болела, в избу вошла старуха Финкарин. Она, как и все в ее роду, разбиралась в том, как лечить болезни животных, и могла пригодиться, если надо было заговорить ячмень на глазу, нарыв или ядовитый укус. В отношении других болезней ей особенно не доверяли. Считалось вроде бы, что неправильно просить у знахарки помощи при серьезных недугах. Когда она вошла в избу, то сразу увидела, что ребенок болен. Катрина сказала ей, что у девочки скарлатина, но никто не попросил у нее доброго совета. Она все равно заметила, что родители напуганы и взволнованы, а когда Катрина угостил ее кофе, а Ян дал ей табаку. Она, не дожидаясь никаких вопросов, сама сказала: «Вылечить эту болезнь не в моих силах, но я хотя бы могу научить вас, как распознать, идет ли дело на поправку или к смерти. Дождитесь сегодня ночью 12 часов. Соедините в кольцо большой палец и мизинец на левой руке и глядите через это кольцо на малышку. Обратите внимание на то, кто будет лежать рядом с ней в постели, и тогда узнаете, чего вам ждать». Катрина любезно поблагодарила ее, ибо с такими людьми лучше держаться почтительно. Но она и не собиралась делать того, что ей было велено. И Ян тоже не придал совету никакого значения. Он не думал ни о чем другом, кроме рубашки. Если бы он только не боялся Катрины, но просить у нее разрешения разорвать свадебную рубашку было просто невозможно. Девочке от этого легче не будет, он это понимал. А если ей все равно суждено умереть, то это и вовсе бессмысленно. Когда настал вечер, Катрина легла спать в обычное время. А Ян не мог успокоиться и заснуть, и поэтому, как всегда, сидел в своем углу. Он видел, как лежит и мучается Клара Гулля. Постель у нее была слишком грубая и жесткая. Он подумал, как было бы чудесно, если бы он мог постелить ей что-нибудь прохладное, красивое и приятное. Свежевыстиранная и неношенная рубашка лежала в сундуке для одежды. Ему больно было сознавать, что она там лежит, но было бы нечестным по отношению к Катрине использовать ее подарок как простыню для малышки. Как бы там ни было, когда время приблизилось к полуночи, а Катрина спала самым что ни на есть глубоким сном, он подошел к сундуку и вынул рубашку. Сперва он отодрал крахмальную манишку, а затем разорвал рубашку на две части. Одну часть он подсунул под маленькое тельце, а вторую разостлал между девочкой и толстым теплым одеялом, которым она была укутана. Потом он снова заполз в свой угол и стал, как и прежде, наблюдать за девочкой. Он просидел совсем недолго, и часы пробили 12. Почти не сознавая, что делает, он поднес кольцо из пальцев левой руки к глазам и посмотрел на кровать. И надо же! На краю кровати сидел маленький голый ангелочек Господень. Он весь исцарапался и искололся о грубую постель и уже, конечно, собирался уйти прочь от всего этого. Но вот он обернулся, пощупал чудесную рубашку, провел по полотну обеими ручками и тут же, закинув ножки на кровать, снова улегся охранять ребенка. А по одной из ножек кровати в это же самое время вверх ползло что-то черное и ужасное. Когда оно увидело, что ангел Господень собирается уходить, оно высунуло голову над изголовьем кровати и ухмыльнулось от радости, что может залезть в постель и лечь на его место. Затем, при виде того, что ангел Господень снова стал на стражу, оно задрожало всем телом, словно предчувствуя самые жуткие муки преисподней, и опять сползло на пол. На следующий день дела у маленькой девочки пошли на поправку. Катрина была так рада, что болезнь отступила, что у нее язык не повернулся сказать что-нибудь об испорченной свадебной рубашке. Хотя можно было не сомневаться, что, по ее мнению, в мужья ей достался дурень. Визит в усадьбу. Однажды, воскресным днем, когда девочки из Круллюки шел уже пятый год, Ян Андерсон взял ее за руку, и они вместе отправились в сторону леса. Они прошли мимо тенистой березовой рощи, где обычно присаживались отдохнуть. Они прошли мимо пригорка с земляникой, и они даже прошли, не останавливаясь, мимо извилистого ручейка Тветбекен. Они шли, взявшись за руки, молчаливые и серьезные, словно желая показать, что им предстоит нечто торжественное. Они направились к востоку и скрылись в чаще леса, но не остановились и там, а через некоторое время показались на поросшей лесом горушке, возвышавшейся над деревней Лубин. Отсюда они спустились к развилке, где проселочная дорога пересекалась с дорогой, ведущей в деревню, и теперь, наконец, стало ясно, куда они направляются. Но они не пошли к Неста или Нюста. Они даже не взглянули на Дерфрам или Павальн. Они все продолжали идти вглубь деревни. Было почти невозможно понять, куда они держат путь. Ведь не могло же статься, что они собираются навестить Бьорна Хендриксона из Лубин. Что правда, то правда. Жена Бьорна приходилась матери Яна сводной сестрой. И поэтому Ян действительно состоял в родстве с самыми богатыми людьми прихода и имел право называть Бьорна Хендриксона с женой, дядей и тетей. Но до сих пор Яну вовсе не хотелось придавать этому значения. Он едва ли даже когда-нибудь говорил Катрине о том, что у него такая важная родня. Он всегда сходил с дороги, пропуская Бьорна Хендриксона. Ян ни разу не подошел к нему на холме перед церковью, чтобы поздороваться и пожать ему руку. Но теперь, с тех пор, как у Яна появилась такая удивительная дочка, он был уже не просто бедным паденщиком. Теперь у него было сокровище, которое он мог показывать, цветок, который украшал его. Теперь он был не беднее богатых и не слабее сильных. И теперь он шел прямо к огромному главному дому усадьбы Бьорна Хендриксона, чтобы впервые в жизни навестить своих важных родственников. Визит в усадьбу получился недолгим. Меньше чем через час Ян с маленькой девочкой уже снова шли через двор, направляясь к калитке. Но, дойдя до калитки, Ян остановился и оглянулся, будто ему захотелось вернуться в дом. И дело было не в том, что ему пришлось пожалеть о том, что он приходил сюда. Приняли их во всех отношениях хорошо. Жена Бьорна Хендриксона сразу же подвела девочку к стоящему в центре длинной стены голубому буфету и дала ей кусочек сахара и сухарь. А сам Бьорн Хендриксон стал расспрашивать, сколько ей лет и как ее зовут. А потом открыл большой кожаный кошелек, который он носил в кармане брюк, и подарил ей блестящую монетку. Яна угостили кофе, и тетушка расспросила его о Катрине и поинтересовалась, держат ли они корову или поросенка, холодно ли у них в избе зимой и получает ли он за работу у Эрика из Фалы достаточно денег, чтобы жить на них, избегая долгов. «Нет, не то, как прошел сам визит», — огорчала Яна. Когда он уже просидел некоторое время, разговаривая с Бьорном Хиндриксоном и его женой, они извинялись перед ним, что само по себе было совершенно справедливым, сказав, что вечером приглашены на праздник и через полчаса должны ехать. Ян, естественно, понял, что это время необходимо им, чтобы собраться. Встал и попрощался. Но тут тетушка поспешила к буфету, достала масло и сало, наполнила один мешочек крупой, другой мукой, завязала все это в узелок и вручила Яну. Она сказала, что это маленький гостинец для Катрины. Должна же она получить хоть какое-то вознаграждение за то, что осталось стеречь дом. Вот над этим-то узелком Ян и размышлял. Он прекрасно понимал, что в узелке были всевозможные лакомства, о которых они так мечтали каждый раз за едой у себя в Скруллюке. Но взять узелок казалось чем-то насмешливым по отношению к девочке. Если подумать, он ведь приходил к Бьорну не побираться, а просто навестить родню. Ему не хотелось, чтобы они заблуждались на этот счет. Вообще-то он подумал об этом сразу же, еще в доме. Но его уважение к Бьорну и его жене было так велико, что он не осмелился не принять этот узелок. Он вернулся обратно от калитки, положил узелок у угла конюшни, где постоянно мимо ходили слуги, которые просто не могли не заметить его. Ему было досадно оставлять узелок, но его девочка не какая-нибудь нищенка. Никто не должен думать, что она и ее отец ходят и побираются. Школьный экзамен. Когда девочке было 6 лет, Ян из Скруллюки отправился однажды весенним днем в школу в Эстонбю, чтобы послушать школьный экзамен. Это была первая школа в приходе, и все жители находили, что это очень здорово, что ее удалось построить. Ведь прежде у звонаря Свартлинга не было иного выхода, как вместе с учениками переходить от одного двора к другому. Вплоть до 1860 года, когда этот новый дом был закончен, ему приходилось менять помещение для занятий каждые 2 недели, и частенько он вместе со своими маленькими учениками был вынужден сидеть в той же комнате, где хозяйка готовила еду, а хозяин стоял у верстака и столярничал, где старики целыми днями лежали в постели, и под скамьей стояла клетка с курами. Тем не менее, обучение проходило успешно, ибо звонарь был человеком, умевшим сохранять свою высокую репутацию при любых обстоятельствах. Но все же ему, наверное, было приятно получить возможность работать в комнате, которая использовалась только как школьный класс. Здесь уже никто не загромоздит стены откидными кроватями и не завесит их полками с посудой и рабочей утварью. Заслоняющий свет ткацкий станок не будет стоять здесь прямо перед окном, и уже никакая соседка не зайдет поболтать и выпить кофе прямо посреди уроков. Нет, здесь он получил возможность развесить по стенам картинки из библейской истории, изображения животных и портреты шведских королей. Здесь у детей появились настоящие маленькие парты с низенькими скамейками, и им уже не надо было тесниться вокруг высокого стола с откидными краями, из-под которого едва виднелись кончики их носов. У звонаря Свартлинга была здесь собственная кафедра с полочками и ящиками, где он держал большие классные журналы. Тут он выглядел во время занятий гораздо более величественно, чем в прежние времена, когда частенько спрашивал урок, сидя у самой плиты, и когда за спиной у него полыхал огонь, а на полу перед ним сбивались стайкой ребятишки. Здесь у него было определенное место для доски и крюки для карты таблиц, и их уже больше не приходилось, как раньше, прислонять к дверцам шкафов и спинкам диванов. Теперь он знал, где у него лежат гусиные перья, и имел возможность учить детей чертить прямые линии и овалы, чтобы весь приход мог писать так же красиво, как и он сам. Теперь стало возможным научить детей разом вставать и выходить из класса ровным солдатским строем. Просто конца не было тем изменениям к лучшему, которые стали возможными с постройкой дома для школы. Но как бы все не радовались школе, не обошлось и без того, что родители почувствовали некоторое отчуждение от своих детей с тех пор, как они стали в нее ходить. Было такое впечатление, будто дети приобщились к чему-то новому и благородному, а для старших это недоступно. Но думать так было вовсе неверно. Они ведь должны были радоваться, что детям досталось так много хорошего, чего сами они были лишены. В тот день, когда Ян решил отправиться на школьный экзамен, они с маленькой Кларой, как обычно, шли, держась за руки всю дорогу, как добрые друзья-приятели. Но когда Клара Гулля подошла поближе и увидела собравшихся перед школой ребят, она вырвала свою руку из его руки и перешла на другую сторону дороги. И как только они оказались у школы, она и вовсе бросила его, присоединившись к детской компании. Во время экзамена Ян сидел на стуле поблизости от кафедры учителя на почетном месте среди господ и членов школьного совета. Ему пришлось занять это место, так как иначе он смог бы видеть только затылок Клары, сидевшей в первом ряду справа от кафедры, где были места для самых маленьких. Никогда в прежние времена он не уселся бы на столь почетное место, но отцу такой девочки, как Клара Гулля, незачем было считать себя хуже других. С того места, где сидела Клара, невозможно было не видеть отца, но она даже не взглянула в его сторону. Он словно не существовал для нее. Зато взгляд Клары был прикован к учителю. Он был занят опросом старших детей, которые сидели слева от кафедры. Они должны были читать вслух, показывать на карте города и страны и считать на доске. У учителя просто и времени не было взглянуть на малышей, сидящих справа. Конечно же, ничего бы не случилось, если бы Клара покосилась на отца, но она даже не поворачивала голову в его сторону. Немного утешило его только то, что и все остальные дети вели себя точно так же. Они сидели, устремив маленькие ясные глаза на учителя. Эти крошки делали вид, что понимают, когда учитель говорил что-нибудь смешное. И тут же они тоже начинали толкать друг друга локтями и смеяться. Для родителей, наверное, было неожиданным видеть, как прилично ведут себя дети на экзамене. Но звонарь Свартлинг был удивительным человеком. Он мог подвигнуть их на что угодно. Ян из Скруллюки со своей стороны начал понемногу смущаться и волноваться. Он уже больше не был уверен, что там сидит его собственная дочурка, а не чей-то чужой ребенок. Внезапно он взял и перебрался с места среди членов школьного совета поближе к двери. Наконец, опрос старших детей закончился, и очередь дошла до малышей, которые только-только научились правильно читать. Запас знаний, которым они обладали, был невелик, но на несколько вопросов должны были ответить и они. Им предстояло показать, что они знают по истории сотворения мира. Сперва надо было ответить на вопрос, кто же создал мир, и с этим они справились. А вот затем, к несчастью, вышло так, что учитель спросил, знают ли они еще какое-нибудь имя Создателя, кроме имени Бог. Вот тут-то они попались, все эти маленькие первоклашки. Их щечки зарделись, они морщили лбы, но никак не смогли придумать ответ на этот вопрос. Вопрос на сообразительность. Со скамеек, где сидели старшие дети, замахали руками, зашептали и захихикали. Но все 8 малышей поджали губы и не могли выдавить из себя ни слова, ни Клара, ни кто-нибудь другой. «Есть молитва, которую мы читаем каждый день», — сказал учитель. «Как мы там называем Бога?» И тут Клара Гуля уловила. Она поняла, что учитель хочет, чтобы они ответили, что называют Бога Отцом, и подняла руку. «Как мы называем Бога, Клара Гуля?» — сказал учитель. Клара Гуля поднялась из-за парты. Щеки ее пылали, а маленький хвостик косички стоял торчком на затылке. «Мы называем его Ян», — ответила она громко и отчетливо. По всей школе тут же прокатился легкий смешок. И господа, и члены школьного совета, и родители, и дети все заулыбались, и даже учитель, казалось, развеселился. «Клара Гуля, наверное, хотела сказать «отец», — сказал он. Но вместо этого она сказала «Ян», потому что ее собственного отца зовут Яном. Однако нам не следует так уж удивляться этой маленькой девочке, ибо, я думаю, вряд ли найдется в этой школе ребенок, у которого был бы такой хороший отец, как у нее. Я видел, как он стоит, поджидая ее перед школой, в дождь и непогоду, и как он приносит ее в школу в метель, когда дорога завалена снегом. Нет ничего удивительного в том, что она говорит Ян, когда хочет назвать самое лучшее, что ей известно. Учитель погладил девочку по голове, а люди засмеялись и вместе с тем были растроганы. Клара Гуля сидела, опустив глаза и не зная, куда ей деваться, а Ян из Скруллюки был счастлив, словно король, потому что вдруг ясно понял, что эта маленькая девочка всегда принадлежала и будет принадлежать только ему и никому больше. Школы соревнуются. Чудно обстояло дело с этой маленькой девочкой из Скрулюки и ее отцом. Казалось, они настолько сделаны из одного теста, что могут читать мысли друг друга. В Сварчо жил один школьный учитель, бывший солдат. Он учил детей в одном из дальних уголков прихода, и у него не было такого помещения для школы, как у звонаря. Но дети его невероятно любили. Они сами не подозревали, что учатся у него. Им казалось, что они просто играют вместе с ним. Между двумя учителями царила величайшая дружба, но иногда случалось, что более молодой из них пытался заставить старика идти в ногу со временем и использовать фонетический метод и другие новшества. Старик по большей части относился к этому спокойно, но как бы там ни было, однажды он разозлился. «Ты так много строишь из себя, Свартлинг, потому что получил дом для школы», — сказал он. «Но надо тебе сказать, мои дети учатся так же хорошо, как и твои, хотя у нас для занятий есть всего лишь крестьянские избы». «Да», — сказал звонарь, — «я это знаю и никогда не говорил, что это не так. Я только считаю, что если дети могут что-нибудь выучить с меньшими трудностями...» «Это как же?» — спросил старик. Звонарь по его голосу понял, что обидел старика, и попытался пойти на попятный. «Во всяком случае, ты так доходчиво все объясняешь детям, что они никогда не жалуются на уроки». «Может, я делаю это слишком просто для них? Может, я ничему их и не учу?» — сказал старик и ударил рукой по столу. «Господи, да что это с тобой сегодня, Тюберг?» — сказал звонарь. «Ты злишься на все, что бы я ни сказал». «Да вечно ты со своими насмешками». Тут подошли люди, и спор между учителями прекратился, так что в конце концов расстались они такими же добрыми друзьями, как и прежде. Но когда по дороге домой старик Тюберг остался один, его мысли снова вернулись к словам звонаря, и он разозлился чуть ли не пуще прежнего. «Почему же этот мальчишка утверждает, что я учил бы детей лучше, если бы шел в ногу со временем?» — думал он. «Он, вероятно, считает, что я слишком стар, хотя и не хочет этого сказать прямо». Он никак не мог отделаться от чувства досады и, когда пришел домой, рассказал обо всем своей жене. «Не обращай внимания на то, что болтает звонарь», — сказала она. «Я всегда говорю, молодой судит легче, а старый — вернее. Вы оба хорошие учителя, и ты, и звонарь». «Ну и что с того, что ты так говоришь?» — сказал в ответ муж. «Другие-то все равно остаются при своем мнении». Несколько дней он ходил таким мрачным, что до смерти надоел жене. «Раз уж так, ты что, не можешь показать им, что они неправы?» — сказала она. «Показать им? Что ты имеешь в виду?» «Я хочу сказать, если ты знаешь, что твои школьники не глупее звонарёвых...» «Ну, конечно, я это знаю». «Ну вот, тогда тебе и следует потребовать, чтобы ваших детей испытали одновременно. Старик сделал вид, будто ему безразлично то, что она говорит, но тем не менее мысль эта засела у него в голове. Через несколько дней звонарь получил письмо, в котором учитель предлагал, чтобы дети из этих двух школ померились друг с другом силами. Конечно, звонарь ничего не имел против, только выразил пожелание, чтобы состязание прошло в рождественские каникулы, потому что тогда его можно превратить в развлечение для детей, и не надо запрашивать разрешения школьного совета. «Это просто замечательная затея», – подумал звонарь, «и тогда я смогу избежать дополнительных уроков в этом семестре». И он их избежал. Аж смотреть было страшно, с каким усердием все занимались в обеих школах. Это великое состязание должно было состояться вечером во второй день Рождества. Школьный класс был украшен елками, на которых горели все те свечи, что остались в церкви после рождественской службы. Было столько яблок, что всем детям должно было хватить по два. И поговаривали о том, что родители и опекунов, пришедших послушать детей, угостят кофе. Но главным все-таки было великое состязание. С одной стороны в классе сидели дети Тюберга, а с другой – дети звонаря. И теперь уже делом учеников было защищать репутацию своих учителей, потому что детей звонаря должен был спрашивать учитель Тюберг, а детей Тюберга – звонарь. Если же с какими-нибудь вопросами или подсчетами одна из школ не могла справиться, то их должны были передавать другой. Каждый такой вопрос учитывался, чтобы определить, какая же из школ лучше. Звонарю выпало начинать, и было заметно, что поначалу он осторожничал, но как только понял, с какими знающими детьми имеет дело, он стал задавать им все более и более сложные вопросы. Истинным наслаждением было слушать детей Тюберга. Они настолько уверенно держались, что не оставили без ответа ни одного вопроса. Затем настала очередь старика Тюберга спрашивать детей звонаря. Теперь, когда его дети уже показали, что все знают, старик больше не сердился. И в него словно бес вселился. Для начала он задал детям звонаря несколько основательных вопросов, но потом уже не смог сохранять серьезность и стал таким же веселым, каким обычно бывал в своей собственной школе. «Я ведь знаю, что вы выучили гораздо больше, чем мы, обитатели глухого уголка нашего прихода», — сказал он. «Вы изучили и естествознание, и многое другое. Но вот интересно, может ли кто-нибудь из вас сказать мне, каковы камни в речке Мутала?» Никто из детей звонаря руки не поднял, зато на другой стороне вырос целый лес рук. А ведь на стороне звонаря сидели Улаф Ульсон, знавший, что он самая светлая голова в приходе, и Август Дерноль из славного крестьянского рода. Но они ничего не могли сказать. Сидела там и Карин, дочь Свена, смекалистая девчушка из солдатской семьи, ни разу не пропустившая школу. Но и она, как и остальные, могла только изумляться и сожалеть о том, что звонарь не рассказал им, что же такого примечательного было в камнях речки Мутала. Сидела там и Клара Финна Гуллеборг из Скруллюки, названная по имени самого солнца. Но и в ее голове не родилось ни одной светлой мысли, как и у всех остальных. Учитель Тюберг стоял с серьезным видом, а звонарь сидел в великом огорчении, уставившись в пол. «Пожалуй, ничего другого не остается, как лишить вас этого вопроса», — сказал учитель. «Подумать только, все такие сообразительные мальчики и девочки и не могут сказать такой простой вещи». В самую последнюю минуту Клара из Скрулюки обернулась и посмотрела на Яна, как она привыкла делать, когда не знала, как быть. Ян стоял так далеко от Клары Гулли, что не мог шепнуть ей ответ. Но достаточно было Кларе Гулли встретиться с отцом взглядом, как она уже знала, что надо сказать. Она не просто подняла руку, она поднялась сама во весь рост. Такой уж она была усердной. Все ее товарищи повернулись к ней, а звонарь обрадовался, что его детей не лишат этого вопроса. «Они мокрые!» — крикнула она, не дожидаясь, пока ей зададут вопрос, потому что на это уже не было времени. Но в следующее мгновение она подумала, что сказала какую-то глупость, и только все испортила. Она снова опустилась на скамью и почти заползла под парту, чтобы ее никто не видел. «Ну, вот это и есть правильный ответ, моя девочка», — сказал учитель. «Повезло вам, ребята, что среди вас нашлась девочка, которая смогла ответить, потому что вы чуть было не попались, хоть и такие бойкие». И тут уже вовсю рассмеялись и дети с обеих сторон, и взрослые. Некоторым детям пришлось встать, чтобы посмеяться в волю, а некоторым лечь лицом на скамейке, и с порядком было покончено. «Ну, теперь, я думаю, мы вынесем скамейки и потанцуем вокруг рождественской елки», — сказал старик Тюберг. Такого веселья в школе не было ни до того, ни после. Рыбная ловля. Конечно, никто не мог так сильно любить маленькую девочку из Скрулюки, как ее любил отец. Но все же можно сказать, что в лице Улы Сеточника она имела настоящего друга. Дружба между ними началась с того, что однажды весной Клара Гулля отправилась к речке Тветбекен ставить снасти на снующих там маленьких пеструшек. У нее все вышло гораздо лучше, чем можно было предположить. Уже в первый день она пришла домой с двумя вязками рыбы. Было ясно, что она проявила в этом деле достаточное упорство, и девочка заслужила похвалу даже от своей матери. Ведь она сумела принести в дом еду, а ей не было и 8 лет от роду. Чтобы поощрить ее, Катрина разрешила ей почистить и поджарить рыбу. И когда Ян попробовал, то сказал, что ничего подобного он в жизни не ел. И сказал чистейшую правду, потому что рыба была настолько костлявой, сухой и пережаренной, что сама девочка не могла проглотить даже маленький кусочек. Но это нисколько не охладило ее стремление к рыбной ловле. Она вставала по утрам рано вместе с Яном. На руку она вешала корзинку, чтобы было в чем принести домой рыбу, а червей для насадки несла в маленькой жестяной коробочке. Снаряженная таким образом, она поднималась к речке Тветбекен, которая, словно пританцовывая, спускалась с горы, перемежая крутые водопады и длинные пороги темной стоячей водой и чистыми участками, где дно реки было устлано песком и ровными каменными плитами, а вода совершенно прозрачна. Но подумать только, рыбацкое счастье кончилось после первой же недели. Червяки по большей части исчезали с крючков, но рыбы вместо них там не появлялось. Она переносила свои приспособления от порогов к стоячей воде и от стоячей воды к крутым водопадам и меняла крючки, но лучше от этого не становилось. Она спрашивала мальчишек в доме Бюрье и в усадьбе Эрика из Фалы, не они ли это вставали на заре и забирали ее рыбу. Но они даже отвечать не хотели на подобные вопросы, потому что ни один парень не опускался до того, чтобы рыбачить на речке Тветбекен. Для этого у них было целое озеро Дувшон. Только маленьким девчонкам, которым не позволяли ходить на берег озера, впору было ловить рыбу в лесных речках. Но как бы дерзко мальчишки не отвечали, она не очень-то им верила. Ведь должен же быть кто-нибудь, кто снимал рыбу с крючков, потому что она опускала в речку Тветбекен настоящие крючки, а не какие-нибудь согнутые булавки. Для того, чтобы прояснить это дело, она в конце концов встала однажды утром раньше Яна и Катрины и побежала на речку. Подойдя совсем близко, она сбавила ход и пошла маленькими шажками, ступая осторожно, чтобы не запнуться о камни и не зашуршать кустами. И подумать только, она просто остолбенела, когда подошла к берегу реки и увидела, что была права. На том месте, где она прошлым утром оставила свои крючки, стоял рыбак-вор и проверял их. Но был это не кто-нибудь из мальчишек, как она предполагала, а взрослый мужчина. Он стоял, наклонившись над водой, и как раз вытаскивал рыбку. Она видела, как та блеснула, когда он снимал ее с крючка. Кларе Гули исполнилось лишь 8 лет, но она была не робкого десятка. Она подбежала и поймала вора на месте преступления. «Ах, так это вы приходите и забираете тут мою рыбу!» — сказала она. — Тогда хорошо, что я вас все же застукала, и можно теперь положить конец этому воровству. Тут мужчина поднял голову, и Клара Гулля смогла увидеть его лицо. Это был старый сеточник, который жил в одной из соседних изб. — Да знаю я, что это все твои снасти, — сказал он совершенно спокойно, вовсе не разозлившись и не вспыхнув, как это обычно бывает, когда человека застают за чем-то недозволенным. «Ну как вы смеете брать то, что вам не принадлежит?» — сказала девчушка растерянно. Тогда мужчина посмотрел на нее взглядом, который она запомнила навсегда. Ей показалось, что из этих полупогасших глаз, не выражавших ни горя, ни радости, на нее глянула зияющая бездна. «Видишь ли, я знаю, что родители ни в чем тебе не отказывают, и ты ловишь рыбу только для развлечения, а мы дома помираем с голоду». Девочка густо покраснела. Она не могла понять, как это получилось, но стыдно теперь было ей. Сеточник не сказал больше ничего. Он поднял шапку, упавшую у него с головы, когда он наклонялся к крючкам, и он пошел своей дорогой. Клара Гуля тоже ничего не сказала. На берегу лежали и бились несколько рыбок, но она не подняла их. Постояв и немного посмотрев на них, она поддала по ним ногой так, что они полетели обратно в воду. Весь этот день девочка была недовольна собой, сама не понимая почему. Ведь это же не она поступила нечестно. Старый сеточник не шел у нее из головы. Люди говорили, что когда-то он был богат. Он вроде владел 7 дворами, каждый из которых не уступал поместью Эрика из Фаллы. Но он каким-то странным образом всего лишился и теперь был ужасно беден. На следующее утро она все-таки отправилась к речке Тветбекен проверить свои крючки. Теперь уже никто не приходил и не трогал их, и на всех до единого была рыба. Она сняла рыбу с крючков, положила в корзину, но не понесла ее домой, а пошла прямиком к дому сеточника. Старик стоял на пригорке и колол дрова, когда появилась Клара Гуля со своей корзиной. Она остановилась у приступки возле изгороди и, прежде чем перелезть, посмотрела на него. Он был одет почти в лохмотья. Она никогда не видела своего отца в таком виде. Она слыхала о том, что были состоятельные люди, предлагавшие ему жить у них до самой смерти. Но он вместо этого переехал к невестке, которая жила здесь, в Аскидаларна, чтобы помогать ей, чем мог. У нее было много маленьких детей, а муж давно ушел от нее и теперь, должно быть, уже умер. «Вся рыба была сегодня на крючках!» — прокричала девочка, стоя на приступке. «Ах, вот как!» — сказал сеточник. «Ну что ж, это хорошо!» «Я с удовольствием буду отдавать вам всю рыбу, которую поймаю. Только хочу сама снимать ее с крючков», — сказала девочка. Она подошла к нему и высыпала на землю рядом с ним все содержимое корзины, ожидая, что сеточник обрадуется и похвалит ее. Она ведь привыкла, что Ян, ее отец, радовался всему, что она говорила или делала. Но он воспринял это так же спокойно, как и все остальное. «Оставь у себя то, что принадлежит тебе», — сказал он. «Мы тут уже так привыкли голодать, что как-нибудь обойдемся без нескольких рыбешек». Что-то странное было в этом старом бедняке. Он же должен полюбить ее. На меньшее Клара Гуля была не согласна. «Вы можете снимать рыбу с крючков и насаживать червей. Заберите все это», — предложила она. «Нет уж, я не хочу лишать тебя этого развлечения», — сказал старик. Но Клара Гуля продолжала стоять. Она не хотела уходить, не придумав, как сделать так, чтобы он был доволен. «А хотите, я буду приходить сюда за вами каждое утро, и мы будем вместе вытаскивать крючки, а рыбу делить пополам?» — спросила она. Тут старик перестал колоть дрова. Он посмотрел на нее своими несчастными погасшими глазами, и тень улыбки скользнула по его лицу. «Да, под конец у тебя все же плюнула», — сказал он. «От этого предложения я уже не откажусь». Агриппа. Какой удивительной была эта маленькая девочка. Ей было не более 10 лет, когда она сумела справиться с самим Агриппой Престбергом. Один его вид чего стоил. Из-под густых бровей виднелись желтые глаза, окаймленные красными веками. Нос был жуткий, загнутый крючком. Огромная косматая борода ощетинилась вокруг рта. Лоб прорезали глубокие морщины. Сам он был долговязый и тощий. На голове прохудившаяся солдатская шапка. И надо признаться, любой побоялся бы поссориться с ним. В один прекрасный день маленькая девочка сидела совершенно одна на плоской каменной плите перед входом в избу и ела причитавшийся ей на ужин бутерброд. И тут она увидела, что по дороге идет высокий мужчина. Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы узнать Агриппу Престберга. Но при этом она вовсе не потеряла присутствие духа. Прежде всего она разломила бутерброд пополам и положила кусочки друг на друга так, чтобы ничего не запачкать, а затем засунула их под передник. После чего она не бросилась прочь и не попыталась запереться в избе, потому что знала, что это ничего не даст, когда имеешь дело с таким человеком. Вместо этого она осталась сидеть на месте. Единственное, что она сделала, это взяла недовязанный чулок, который только что оставила на каменной плите Катрина, уходя к Яну с ужином, и принялась вязать, да так, что спицы застучали. Она сидела так, словно была совершенно спокойна и всем довольна, и только из-под тишка поглядывала в сторону калитки. Да, ошибки не было, он направлялся к ним. Он как раз приподнимал крюк. Она заползла повыше на камень и расправила юбку, потому что чувствовала, что теперь именно ей придется позаботиться о их доме. Клара Гуля была, конечно, достаточно наслышана об Агриппе Престберге и знала, что он не из тех, кто ворует или дерется, если только не называть его Греппой и не предлагать ему бутерброд. Он вообще долго нигде не задерживался, разве что в доме на беду оказывались далекорлийские часы. Он ходил по окрестностям в поисках таких часов для починки, и если, заходя в избу, видел старый высокий футляр с часами, то не унимался до тех пор, пока ему не позволяли вынуть часовой механизм и посмотреть, все ли с ним в порядке. А что-нибудь не в порядке бывало всегда. Он был просто вынужден разобрать часы полностью, после чего могло пройти несколько дней, прежде чем ему удавалось вновь собрать их. И все это время его надо было кормить и давать кров. Самым ужасным в этом было то, что если Престбергу удавалось как следует приложить руку к часам, то после этого они уже никогда больше не ходили так хорошо, как прежде. И минимум раз в год приходилось давать Престбергу ими заниматься. Иначе они просто прекращали ходить. Старик, конечно, старался делать свою работу добросовестно и честно, но ничего не поделаешь. Часы оказывались испорченными. Поэтому лучше всего было бы вовсе не давать ему прикасаться к вашим часам. Это Клара Гуля знала хорошо, но она не видела никакой возможности спасти далекорлицкие часы, которые стояли и тикали в избе. Престберг знал, что они есть, и уже давно подбирался к ним. Но в предыдущие разы, когда он появлялся, Катрина была дома и не подпускала его. Подойдя к избе, он остановился прямо перед девочкой, силой воткнул палку в землю и пробубнил. «Пришел Юхан Уттер Агриппа Престберг, барабанщик его величества и королевства. Он выстоял под пулями в пороховом дыму и не боится ни ангелов, ни дьяволов. Есть кто дома?» Кларе Гуле не потребовалось ничего отвечать. Он проследовал мимо нее в избу и сразу же направил стопы к большим далекорлийским часам. Девочка вбежала за ним, пытаясь рассказать ему, как хорошо они ходят. Они не отстают и не спешат. Их совершенно точно не надо чинить. «Как могут правильно ходить часы, которым не притрагивался Юхан Уттер Агриппа Престберг?» — сказал старик. Он был так высок, что смог открыть футляр часов, даже не вставая на стул. В следующее мгновение он уже высвободил циферблат и механизм и положил на стол. Клара Гуля сжимала кулаки под передником. На глазах у нее выступили слезы, но она была бессильна остановить его.